У сигнальной мачты морского ведомства они застали группу офицеров во главе с командиром порта Артура, адмиралом Григоровичем, и командира, находившегося в доке крейсера «Баян» Вирина. Витгефт и Матусевич убиты. Цесаревич остался на месте боя, его судьба неизвестна. Осколь, Диана и Навик не то прорвались и ушли во Владивосток, не то погибли. Вместо приветствия сообщил Григорович Белому. А остальные почему вернулись? Вследствие сильных повреждений. Ретвизан опять получил пробоину. Полтава села на корму. Пересвет весь избит. На Севастополе отказали машины. А Победа и Паллада не рискнули одни идти на Владивосток. Да, все это, конечно, очень печально, — покрутил Белый свой пышный ус. Но меня несколько утешает то, что 5 броненосцев и 1 крейсер смогут оказать большую помощь обороне крепости своими крупными орудиями. Да и экипажи судов будут немалой поддержкой для пехоты. Большие потери на кораблях. Из командиров судов тяжело ранен Бойсман и легко Шенснович. 5 офицеров убиты и около 40 ранены. Около 150 убитых и раненых матросов. Подробности узнаем позже. Андрюша-то жив? — спросил Звонарев у стоящего рядом Сайманова. Сейчас справимся на Севастополе. Вон он подходит вместе с Палладой и Монголией, — ответил лейтенант. Справься, какие потери на Севастополе среди офицеров, — обернулся он к одному из сигнальщиков. Есть! И матрос замахал флагами. Звонарев перенес бинокль на идущую за боевыми кораблями Монголию. На палубе толпились пассажиры. Среди них было много женщин и детей, глядевших на давно надоевшие артурские виды. Кто-то утирал платком глаза. Возвращение в осажденный и беспрестанно обстреливаемый город мало кого радовало. Изредка мелькало сестринское платье, Ривы не было видно. «На Севастополе все благополучно, убитых нет, ранено 3 матроса, и то легко», — доложил сигнальщик. «Значит, Акинфеев цел. Надо будет ему на днях нанести визит», — подумал Звонарев. Вскоре он простился с Белым и направился на электрический утес. Обогнув Золотую гору, прапорщик еще издали разглядел, что около орудий батареи возились солдаты в белых летних рубахах. Тут же были видны домкраты для подъема орудий, пучки канатов и блоки полиспастов. На склонах Золотой горы солдаты пололи огороды. На берегу моря несколько артиллеристов тащили сети. Далеко на горизонте маячили небольшие японские суда. Несмотря на ранний утренний час, солнце пекло немилосердно. Звонарев, вытирая платком мокрый лоб, не спеша добрался до утеса, сдал около конюшни лошадь и пошел к орудиям. Среди солдат он тотчас же заметил богатырскую фигуру Борейко. — А, Сережа, каким ветром занесло тебя к нам? — приветствовал его поручик. — Проштрафился, что ли, что тебя изгнали из высшего общества? Или надоело быть генеральским прихвостнем? Никогда им не был. А в данный момент офицеры нужнее в строю, чем в штабах. Ладно, мы тебе сейчас же найдем дело. Поможешь мне так переоборудовать батарею, чтобы орудия имели круговой обстрел. Жуковский где? Верно, в канцелярии. Он все с желудком мается. Из-за этого и ушел с батареи литера Б. Белый решил всю нашу роту вернуть на утес для скорейшей переделки батарей. Пошевеливайтесь, черти! — крикнул Борейко, работавшим, рубахи которых и без того промокли от пота. Звонарев пошел в канцелярию, на ходу здороваясь со встречными солдатами. — Вы, ваш бродь, насовсем до нас или только в гости? — спросил прапорщика Блохин. Солдат сильно загорел и поправился. Звонарев даже не сразу узнал его. — Да, совсем. Будем теперь вместе воевать. Ты чем сейчас занимаешься? — Бомбардир, лабораторист. Приставлен перезаряжать снаряды, заменяем в них порох, пироксилином и меленитом. В гору, значит, пошел. Бомбардира получил, пить-то бросил. По малости бывает, — смущенно ответил солдат. — Весьма рад вас видеть, Сергей Владимирович. Поднялся навстречу прапорщику Жуковский. Надолго ли к нам заглянули? Я откомандирован обратно в строй. — Прекрасно. Коль скоро вы опять наш, я вам и поручу заниматься переоборудованием батареи. Это по вашей инженерной части, а то все не можется мне. И он провел рукой по своему исхудавшему, плохо бритому лицу. Что новенького и хорошенького принесли нам? Новость только одна. Эскадра вернулась сильно потрепанная, Витгефт убит, подробностей я не знаю. Да, это мы видели сами. Не везет нашим морякам. Погибли Макаров, Витгефт остался ничтожный Ухтомский, с продовольствием все хуже. Едва началась тесная блокада, а уже вводится 2 постных дня в неделю. Нашей-то роте голод не грозит. Коли у других ничего не будет, все равно придется делиться своими запасами и самим голодать. Пусть Стесс или Белый отдадут своих коров и свиней, а для гарнизона это капля в море. Кроме того, Белый передал своих коров и свиней тому госпиталю, где работают его дочери. Когда офицеры собрались, Жуковский объявил им о назначении прапорщика. «Без вас я заведовал электрической станцией, там вечные неполадки, а я в этом деле не очень разбираюсь и прошу помочь мне», — обратился Гудима к Звонареву. «С удовольствием, даже приму от вас совсем», — ответил прапорщик. Жуковский согласился с этим предложением. На дворе раздался сигнал к обеду. Солдаты, оставив работу, пошли к умывальникам, а затем собрались под навесом, служившим столовой. Жуковский с офицерами пришел в столовую и, попробовав пищу, приказал петь молитву. «Садись», — скомандовал капитан, когда пение было окончено. «Проголодались люди», — подошел к Жуковскому Борейко. «С 5 часов ничего не ели, а утром вся еда, кипяток да хлеб. У нас есть почти 100 пудов сэкономленной гречневой крупы. Если на завтрак давать хотя бы по 10 золотников на человека, то ее нам хватит на полгода. За это время Артур будет или освобожден, или взят. Предложение дельное. Я поговорю с генералом. Упаси вас Бог, мигом прикажет сдать все излишки», — замахал руками поручик. «Ну да Бог с ним». После минутного раздумья решился командир. 7 бед, 1 ответ. Валяйте. «Заяц, сюда!» — рявкнул на всю столовую Борейко. — С завтрашнего дня будешь к утру готовить кашу, размазню, да приправлять ее маслом. — Слушаюсь. Сразу сытей солдатскому брюху будет. — У нас, кажется, люди пока не голодают, — заметил Звонарев, вглядываясь в загорелые и упитанные лица солдат. — Где воруют, там солдаты худые и голодные. Много, заяц, крадешь. Вдруг обернулся Борейко к артельщику. — Тимофеич! — подозвал он взводного Родионова. Фейерверкер степенной походкой подошел к офицеру и взял под козырек. Жирен что-то заяц больно стал. Они летом всегда жиру набираются, а об осень русак самый толстый бывает, — шутливо ответил Тимофеич. Кроме того, сейчас все на хороших харчах раздобрели. Верно. Верю. Но глаз с тебя все же не буду спускать, — предупредил Борейко и отпустил артельщика. Офицеры отправились к себе во флигель. Звонарев несколько поотстал. Проходя мимо домика фельдфебеля, он увидел жену у фельдфебеля, старуху Савишну, стиравшую в корыте белье. Поздоровавшись с ней, прапорщик справился, как она живет. — И какое тут житье, коль сраму не оберешься? — печально ответила старуха и смахнула с глаз навернувшуюся слезу.